Слава Богу, нашему, наше служение продолжается, и что дети потом будут продолжать. Мы благодарны Господу Богу за это прекрасное служение. Действительно, дети говорят о воскресении, и смотришь на вас, ваши лица радуются, знаете. Наверное, вы вспоминаете, как вы тоже были детские года, и вы говорили об Иисусе Христе. И, наверное, вы радуетесь этому. И радуются бабушки и мамы, что их дети сегодня говорят об Иисусе. Слава нашему Господу за это служение и за это общение, которое мы сегодня имеем в Иисусе Христе. Благодарность Богу за силу воскресшего Иисуса Христа, за силу спасения и за силу исцеления. Наше служение, мы будем молиться, вы знаете, за исцеление и просить Господа Бога, чтобы Господь сегодня врачевал. Наша надежда на Господа Бога. Исцеляющая сила воскресшего Иисуса Христа текла и течет из святилища Всевышнего Бога, который несет открывать, вы знаете, слепым глаза, неслышащие уши и дать свободу измученным, дать спасение и дать исцеление народу своему. И сегодня эта сила воскресшего нашего Господа, она доступна всем нам. Аллилуйя! И мы верим сегодня, дорогая церковь, и я сегодня призываю всех нас верить Богу нашему, верить Слову Ему, верить Его чудеса, верить словам нашего Господа Иисуса Христа и верить, что Дух Святой говорит сегодня нам. И сегодня мы благодарны Господу Богу, что на этом месте сегодня с нами Тот, Которого мы прославляем. Иисус Христос, Он живой. Аллилуйя! И Писание говорит, когда мы читаем Марка, вы знаете, 9 главу, 23 стихом, то Писание говорит, что все возможно кому? Верующему. Все возможно верующему. Я вчера сижу, знаете, читаю Слово Божие, только одно, что невозможно верующим, это, вы знаете, переписать свою историю. Историю свою переписать. Одно невозможно. Пишет нашу историю Творец, аллилуйя, который, вы знаете, творил нас, ему дана власть, и он пишет историю нашу. Слава нашему Господу! Я благодарен Бога за вас всех. Вы люди добра и вы люди любви, которые творят историю воскресшего нашего Господа Иисуса Христа, который сегодня, знаете, как будто расположились у потока Божьих вод, принимай сегодня Божье благословение и Божье исцеление. Вы люди живой веры, которые обладаете вечной жизнью, которую подарил нам воскресший Иисус Христос. Слава Ему! И пусть сегодня в этом служении из наших сердец, из наших лиц излучается Христово воскресение и Христовое спасение. Аллилуйя! И сегодня сила воскресшего Иисуса Христа, она есть спасающая, она есть сегодня благословляющая, и она есть сегодня исцеляющая. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте споем. Аня, сыграй, пожалуйста. Все вместе поем. Истину воистину воскрес, воистину воскрес. О, слава Богу, садитесь. Сегодня всем дано право приблизиться к нашему Господу Иисусу Христу, чтобы получить исцеление. Исцеление. Писание говорит, что многие поклонялись Ему. Куда мы читаем Священное Писание, читаем Матфея, читаем, вы знаете, Луки, то Писание говорит, что многие поклонялись нашему Иисусу Христу, и они не только поклонялись, но падали перед Ним и просили, чтобы Господь их исцелил. Они поклонялись Они падали на колени и получали исцеление. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодня многие хотят получить исцеление от нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу сказать, что церковь, она не исцеляет. Исцеляет Иисус Христос. Аллилуйя! Тот, который дает жизнь, тот и исцеляет. И Он сегодня дарует тебе и мне здоровье. Я благодарен Господу Богу, что я сегодня, знаете, не в стенах больницы, а в Доме Божьем, где славится имя нашего Господа Иисуса Христа. Дорогая церковь, и пусть Христос скажет всем тем, кто сегодня, вы знаете, положился на Господа и верит в Иисуса Христа, да будет тебе ибо велика вера твоя. Пусть Господь сегодня скажет каждому, кто сегодня верит и приближается и к Иисусу Христу. Пусть будет эта вера в Иисуса Христа. Я сегодня верю и знаю, нет сомнения для исцеления. Правда? Оно, дорогая церковь, если есть сомнение, замени его на веру и скажи, что нет у меня сомнения. У меня есть только вера в Иисуса Христа, которому дано право. Да благо благословить Господь нас. Дорогая церковь, куда мы читаем, вы знаете, Матфея, я не хочу перечитывать эти места, это 17 глава, и 14 и 15 стих, где люди действительно поклонялись Богу и падали перед нашим Господом на колени, и они получали исцеление во имя Иисуса Христа. Дорогая церковь, а Христос говорил, что вера тебя спасла. Вера тебя сегодня исцеляет. И сегодня дано право народу Божьему, который сегодня, вы знаете, именуется именем Иисуса Христа, получить исцеление, избавление и освобождение. Как хорошо быть в Доме Божьем. Кто был в больнице, вы знаете, какие трудности в больницах и какая тяжесть на сердце. Мне получилось в пятницу, вы знаете, посетить многих-многих сестер, которые лежат в больнице. И вы знаете, когда я посещаю, смотришь на них, это, знаете, они просят, чтобы Господь поврачевал. Я говорю, а что вы хотите? Я буду в воскресенье, буду молиться о нуждах. И все наши сестры, как сестра Рая, как сестра, вы знаете, Валя, сестра Тамара, они просят об исцелении и народа Божьего. И Господь, вы знаете, мне еще дал зайти к одному человеку, знаете, и помолиться за него. И я совершил эту молитву, я его посетил, вы знаете, и этого человека нет уже в живых. И вы знаете, это брат нашего пастора Сергея, это меньший брат, которого жизнь, вы знаете, оборвалась. И я совершил эту молитву за него, и он говорил одно только: скажи, что ты, Миша, хочешь? Он сказал: я не боюсь смерти, я иду к своему Творцу. И он мне говорил: я когда выйду с этой больницы, я возьму гитару, я еще не забыл аккорды, и спою эту песню для моего Господа Иисуса Христа. И вы знаете, я смотрю на него, и он, смотрю, вы знаете, действительно, он был подкован Божьей духовной пропиткой. И я понял, что он любит Господа, и он нашел Господа, и он верит Господу, и ему стало легко. Врач при мне приходит и говорит: давление в тебя прекрасное. И он, знаете, стоит, и мы начали шутковать. И я ему говорю: Миша, это мое посещение, и это радуйся, что я к тебе пришел, и тебе стало хорошо. Но ты радуйся, Христос пришел к тебе, и твое здоровье в руках Господа Бога. И я говорю: брат Миша, приготовься. А вдруг, а он говорит: что ты меня хоронишь? Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, и вчера получают звоночок, не могу дозвониться, и жизнь Михаила закончилась. Он у Господа, и он сказал: я верю Творцу своему, и я иду к Творцу своему. И творение, которое творил Господь, и кто споведует имя имя Иисуса Христа, оно все возвратится к Творцу своему небесному. Да благословит на всех Господь. Аллилуйя нашему Господу. Библия о этом говорит, что Бог хочет спасать, знаете, людей, и Он хочет исцелять, и Он хочет благословлять. И это действительно правда, и это да и аминь. И об этом, вы знаете, апостол Павел твердит и утверждает Деяния апостолов, 10 глава и 34 стихом. Он говорит: Петр тверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен. И действительно, Бог нелицеприятен. Он хочет всех спасать. Он хочет всех благословлять, делать людей счастливыми. И Он хочет людей исцелять. И вы знаете, Иов говорит, что Бог не смотрит на князей. Потому что он говорит, что Бог не смотрит на лица князей. Потому что они дело рук нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел подтверждает к римлянам, 2 глава, 11 стих, он говорит: ибо нет лицеприятия у нашего Господа Иисуса Христа. И он еще говорит к ефесянам, что есть Господь на небесах, у которого нет лицеприятия, и я благодарен моему Господу Иисусу Христу. Бог неизменный Бог, и Бог не люди, знаете, которые, знаете, одних любят, а других их не любят. Наш Господь любит всех. Аллилуйя! И у Него нет лицеприятия к тебе. Он сегодня хочет спасать. Он хочет сегодня благословлять, делать тебя счастливым и исцелять тебя. У Бога нет лицеприятия. Об этом Писание говорит. Сегодня мы благодарны нашему Господу, что Он Духом Святым помазал Иисуса Христа из Назарета исцелять. И Писание говорит: всех. Аллилуйя! И это мне слово нравится. И сегодня Царство славы на этом месте, и Он хочет тебя сегодня врачевать, Он сегодня хочет тебя исцелять, Он хочет тебя благословлять и хочет тебя спасать. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа. И мы сегодня благодарны нашему Господу. У нашего Господа нет лицеприятия. Я всех призываю, дорогая церковь, дорогие наши братья и сестры, вера наша и наш взор только на того, кто сегодня Святым Духом присутствует, той, который мы читаем, Христос не только вчера, но и сегодня, и во веки вечный, сущий твой Господь. Аллилуйя! И Он сегодня Духом Святым на этом месте. И сегодня имей живую веру в Иисуса Христа. Живую сегодня положись на Него и скажи: Иисус, исцели меня, и ты будешь исцелен. Скажи: Господи, благослови, и будешь благословен. Скажи: Господь, спаси меня, и Господь спасет тебя во имя Иисуса Христа. Дорогая церковь и дорогие братья и сестры, я всех призываю, чтобы наша вера была только основана на Иисуса Христа, на того, кто сегодня среди нас. А с нами сегодня Царь славы, Господь Иисус Христос, Он победитель. И сегодня Ему место на этом месте. Аллилуйя! И Он сегодня среди нас. Он сегодня хозяин этого дома. Не мы хозяева, но Он сегодня. И мы сегодня окружим нашего Господа Иисуса потеснее со всех сторон и благословим имя Господа. Сегодня мы уповаем только на того, кто взял наши немощи и понес наши болезни. Это муж скорбей, изведавший болезни. И я читаю Слово Божие, пророка Исаии, 53 глава, 3, 4, 5 стих. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы не вот что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его что? Мы исцелились. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И сегодня наша жизнь во Христе Иисусе, которая наша жизнь нашла, вы знаете, и наша жизнь взяла свое начало только через воскресшего и грядущего Иисуса Христа. И жизнь воскресшего Христа сегодня несет всем жизнь с избытком и силой исцеления. И я читаю последний стих, и будем мы молиться, чтобы Господь сегодня врачевал народ. Бог говорит через пророка Исаию. Бог говорит так: «Вот я, Господь, Бог». 32 глава, 27 стихом. «Вот я, Господь, всякой плоти, если что невозможно для меня». Нашему Господу Богу все возможно. Аллилуйя! И Он сегодня Духом Святым на этом месте, и Он сегодня видит это служение и это общение. Наше общение сегодня с Святым Господом Иисусом Христом, с воскресшим и вновь грядущим. И сегодня сила Божия есть чудотворная, и Он сегодня врачует, перевязывая все раны народа своего. И я читаю, вы знаете, записки. И, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, помолимся за наших сестер, которые, вы знаете, в больнице находятся, и они просят, убедительно просят помолиться за состояние ихнее, чтобы Господь поврачевал. И я читаю еще три записки, которые написаны. «Благодарю Бога моего за исцеление и за то, что могу быть сегодня на этом месте, славить и поклоняться Господу вместе с народом Божьим. Благодарю Господа за каждого брата и сестру, за всех, кто молились за меня. Пусть Господь благословит каждого своим благословением и воздать каждому по богатству славы своей. С любовью, с благодарением, наша любящая сестра Аня». Я благодарю Господа Бога. Я, вы знаете, ехал, думаю, одни выходят, другие туда заходят. И кажу: «Господи, что такое? Я сегодня готов молиться, чтобы никто не болел, был здоровым во имя Иисуса, чтобы славил Господа Бога, который Господь дал дни. Господь дает дни для славы Божьей, для хвалы Божьей, чтобы мы посещали служение и были с нашим Господом. И я смотрю на Аню, у нее сердце, уста ее радуются, что у нас народом Божьим. Благодарю Бога за все милости, за защиту и за охрану. Прошу церковь помолиться за моего сына. 3 дня нету дома. За покаяние всей семьи, за мое духовное состояние и за устройство, сестра Галя. Прошу церковь помолиться о моей дочери Юлии, чтобы Господь поврачевал, дал устройство во всем и укрепил ее здоровье. За все благодарю Господа и церковь за молитву». Это понял сестра Александра. Это я знаю, Володя Бондаренко у нас есть, его жена в больнице. Дорогая церковь, мы народ Божий, который мы верим в Иисуса Христа. Мы верим в прощение, правда? Мы верим в прощение грехов. Но мы верим сегодня в исцеление. Скажи Господу Богу своему. Скажи Богу нашему, который сегодня врачует, перевязывает раны. Той, который берет на руки. Той, который ложит свои пластыри. И исцеляет, и избавляет от всех недугов. Это имя Иисус Христос. И мы встанем на наши ноги и совершим эту молитву во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим, Отец Правды. Ты есть Господь, Бог мой. Мы молим и просим Тебя во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, Господь. Мы совершаем эту молитву во имя Твое, Господь. Мы на этом месте во имя Твое, Господь. Мы верим в обетование, что сие обетование принадлежит народу Божьему, Господь. Прошу Тебя, Господь, услышь молитву. Прошу Тебя, надыхни к молению и благодарению народа, Господь. Прошу Тебя, Дух Святой, повей, Господь, на это место. Господь, Твоя сила воскресшая, Господи Божий, Твое воскресение, Твое исцеление, Господь, оно сегодня с нами, Господь. Аллилуйя! И я верю сегодня в Твою Твои чудеса, Господь. И сегодня, Господь, я падаю ниц перед Тобою и поклоняюсь имени Твоему. Исцеляй народ, Господь, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благословляй народ, поддержи, Господь, и утешь своим утешением. Ибо, Господи, никто не утешит так, как Ты, Господь, утешитель. И сегодня Ты, Бог, ободритель, ободряющий каждое сердце, которое сегодня изнемогает и просит во имя Твое. Царь славы, Ты хозяин этого дома, Господь. Ты хозяин наших сердец, Господь. И нас, прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, перевяжи раны, Господь. И прошу Тебя, Отец Небесный, Господь, мы верим в чудеса Твои, Господь. Они сопровождали, Господь, всегда и до ныне сопровождай, Господь. Твоя сила, Господь, она не иссякла, она и ныне, Господь. И Ты не больше, Господи, любишь тех людей, которые в Библии. Нас Ты любишь одинаково, Господь. Поврачуй и исцеляй. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть Твое помазание и Твоя благодать, Господь, почиет на этом месте, чтоб церковь, источник жизни, она была, Господи, здоровой. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Соверши, Господь Божий, свое дело. Аллилуйя. Господи Боже, я прошу Тебя, услышь молитву ныне, Господь. Открой свои источники, Господь, исцеляющий, поспеши, Господь, пусть Твои колесницы поспешат к тем, кто сегодня нуждается в исцелении, Господь. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, прошу Тебя, Царь славы, пусть Твое помазание действует во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогая церковь, если вы желаете, кто желает, чтобы Господь исцелил, чтобы Господь, вы знаете, совершил дело. Выходите сюда, мы помолимся за вас. Мы помолимся, мы будем помолиться с помазанием, чтобы Господь сегодня врачевал, чтобы церковь, источник жизни, она была здорова всегда во имя Иисуса Христа. Если ты желаешь сегодня, чтобы мы помолились, выходи, не стесняйся. Господь исцеляет. Аллилуйя. И я знаю, что молитва веры, она будет услышана на высоте небес. Аллилуйя. Прошу, церковь, пожалуйста, кто желает, вы можете подойти. Не стесняйтесь, вы идете к Господу Богу, чтобы Господь врачевал. Аллилуйя.